Раздел шестой. Павел Борисович уже минут пять сидел у себя в кабинете напряженно и в полном молчании, поглядывая на темную громаду строящегося напротив небоскреба. Раздался звонок. Рука буквально сорвала трубку с аппарата. «Алло! Алло!» «Это я, патрон. И уже с другого телефона. Я правильно понял?» «Да, все правильно!» — просипел Строинов. «Сначала они засекли мой мобильный, потом через него, вероятно, и твой». «Кто именно? Длинный? Он самый. Я же говорил вам. Я же предлагал вам решить и с ним вопрос», — не сдержался спринтер. «Говорил!» — фыркнул было Строинов и тут же прикусил язык. На том конце линии все отлично поняли. «Не волнуйтесь, Павел Борисович, теперь у нас лишнего собеседника быть не может. Единственное, они засекут, да и то только завтра утром, что вам снова звонили из Парижа». «Еще неизвестно, кто прав», — продолжал оборванную мысль третий. «Ты или я? Ты знаешь, что он сегодня выдал на совете?» «Что, конкретно указал на вас?» «Пока нет, не осмелился, но намеки были. И как бы это выглядело, если бы он вдруг следом?» «Вот именно, никак бы не выглядело. А теперь выглядит, я прав?» «Но ты же понимаешь, подряд два!» «Ну а теперь что? Не те же два? Все равно придется это сделать. Это как к доктору сходить». Строинов спохватился. «Только не сейчас, слышишь? Понимаешь, я хочу, чтобы он сам дезавуировал свои слова перед всем советом. А уж потом... Вы знаете, патрон, конечно, приказывать — ваше дело, но... Наша работа — это не шахматная партия, и здесь нельзя до тонкости просчитать конечный результат. Просто все хотят без всяких правил. К тому же лишние фигуры, лишние ходы, что резко повышает цену временного фактора. Только замешкался и пиши пропало. Вся партия летит к черту. Строинов покривился. Как этот молодчик с ним разговаривает? «Вот что!» — властно отрезал президент. «Мы сейчас не о том толкуем, это подождет. Длинного я пока спровадил в Африку». «Понятно. Поэтому сейчас главное — срочно доставить сюда». «Ясно, патрон». «Что будем делать? Твои предложения. Ведь вполне вероятно, ты теперь засвечен, и нельзя исключать, что уже попадался им на глаза». «В конце концов, буквально позавчера ты заходил ко мне в офис». «Но вы сами настояли, чтобы я доставил вам пластинку лично в руки». «Ну что ж, больше не будем повторять такой оплошности». «Это не оплошность. Я же говорю, всего предусмотреть нельзя. Теперь нельзя исключать, что они могут меня идентифицировать. Тут вы правы. И у них есть возможность меня перехватить, например, в аэропорту. Место, которое просто не смогу миновать». «Так что же нам делать?» — в сердцах прохрипел Строинов, осевшим от бессонной ночи голосом. В глубине души он надеялся, что спринтер опровергнет его опасения, сведет на нет последствия его собственной ошибки. «Ты же всегда мог выкрутиться из любой ситуации, а?» «Патрон, я и теперь вас спасу». «Да?» «Вы забыли, у нас есть Флауэр, которую никто не знает». «Я ее знаю». «Ну, вам-то положено. Хотя в штаб-квартире она, кстати, ни разу не бывала. Мы с ней с отчетом приезжали пару раз к вам, но только на вашу виллу, а не в офис, помните?» «Помню. Такая аппетитная и одновременно утонченная красотка. Трудно поверить, что она шпионка». «Точно. и маловероятно, чтобы ее личико было засвечено. Она мой лучший агент, и я окружил ее особой тайной. Она мой неразменный золотой рубль. Не забывайте, именно благодаря ей у нас снова теперь есть пластинка. Она сама придет ко мне? Ни в коем случае. Никаких контактов с вами. А как же? Мне же нужно получить диск. Пластинку, патрон, усмехнулся спринтер. Впрочем, это уже не важно. Так вот, не будем повторять ошибку с появлением в офисе. В офис поеду я. Пусть нападают на меня. Поясни. Я отвлеку их внимание на себя. Если они, конечно, существуют. Схема операции очень проста, а простота — залог успеха. Итак, в аэропорту появляюсь я. Вы обеспечите мне страховку из вооруженных людей. Чем больше, тем лучше. Если их засекут, это только сработает на нашу версию. И все внимание будет приковано к моей скромной персоне. По дороге на меня попытаются напасть. Ведь они понимают, пластинка не должна добраться до вашего офиса. Нападут, вероятнее всего, на участке шоссе от Шереметьево до Москвы. В общем, готовьте людей к серьезной стычке, патрон. Ну хорошо, хорошо, это я понял. Я не понял одного, а при чем тут флауэр? Флауэр, патрон, это нежный цветок. Вот и отлично, что вы ничего не поняли. Значит, и наши противники ничего не поймут тоже. А ты чего-нибудь понял? Стеблов от нетерпения даже снял один из наушников, нацепленных ему на голову, и тупо уставился на своего напарника. У того на лице застыло выражение, словно у меломана, вслушивающегося в самую тонкую и сладостную ноту, ради которой и написан весь симфонический концерт. Ремезов с негодованием замахал рукой и, в конце концов, повелительно ткнул толстым указательным пальцем в радиоприемник, мол, «Слушай, слушай, идиот!» «Флауэр прилетит следующим рейсом, именно следующим, чтобы у тех не было возможности раскусить, что их обвели вокруг пальца». «А что? Прилетев, она все же поедет ко мне в офис?» «Нет. Представьте, по дороге из Шереметьево нас всех...» Спринтер многозначительно помолчал. «А затем обыскали и убедили, что пластинки при мне нет. Тогда они сделают две вещи. Часть из них рванет обратно в аэропорт, другие как раз к вашему офису. Вот почему, дабы не давать им лишнего времени на возвращение, Флауэр прилетит буквально следом за мной. И к вам в контору она тоже не поедет. Ни в коем случае. Она оставит пластинку в одном из ящиков камеры хранения, там же, в аэропорту, и тихо смоется. И все? В камере хранения? Да. А уж потом... Мы спокойно подумаем, как пластинку оттуда сподручней достать. — А это не опасно? — Нет, в любом случае пластинка будет уже под рукой и сможет храниться сколько угодно, как в сейфе, до лучших времен. — А Флауэр? Ей можно настолько доверять? — нерешительно осведомился Стройнов. — Глупый вопрос, патрон. «До сих пор вы же ей доверяли?» «Да. Однако до сих пор от нее не зависела сама моя жизнь». «Чего вы, собственно, боитесь? Вдруг она захлопнет дверцу и тут же поменяет шифр в кабинке? Ну, я говорю так, гипотетически. Но ведь теоретически она может это сделать». «Не теоретически, а практически». «Не понял». Она сделает это именно практически, патрон. Причем в ту самую минуту, когда поместит пластинку, ни медля, ни секунды. Схема ее действий будет такова. Она возьмет от вас шифр ячейки, положит туда пластинку, потом поменяет шифр и закроет ячейку. Не понял. Это единственная и совершенно необходимая гарантия на тот случай, если сумеют прослушать следующий наш разговор, где вы сообщите мне номер выбранной вами ячейки и шифр, чтобы ее открыть. Вы ведь не сможете утаить их от меня, как не можете исключить возможность утечки информации. Эфир — большой патрон, и по нему гуляет кто угодно. — Понял, — понуро буркнул Павел Борисович. Зато, поменяв шифр, Флауэр сразу же исключит вероятность, что им сможет воспользоваться кто-то еще и украдет нашу пластинку. В общем, мы разбиваем информацию на несколько частей. Вы мне по одному каналу сообщаете все про ячейку, я по другому каналу сообщаю вам день и рейс прилета, а по третьему каналу Флауэр сообщает вам новый шифр для того, чтобы вы могли извлечь диск. А ключевым звеном в этой цепочке становится Флауэр. Если вы доверяете мне, то можете доверять и ей, — без запинки сухо ответил Спринтер.